От автора. Информация для тех, кто не читал историю про Сергея, Машу и Дашу. С их историей можно познакомиться в романе «Бельчонок для олигарха».